Памяти старца Паисия Святогорца, «Духовное пробуждение», том 2, передача 11, «Что такое благоговение?» Старца спросили: «Старец, что такое благоговение?» Старец отвечал: «Благоговение – это страх Божий, это внутренняя скромность и духовная чуткость. Человек благоговейный может стесняться, но эта стеснительность источает мед в его сердце. Она привносит в его жизнь не мучение, но радость. Движения человека благоговейного тонки и аккуратны. Он отчетливо ощущает присутствие Бога, ангелов и святых. Он чувствует близ себя присутствие его ангела-хранителя. В своем уме он постоянно имеет мысль о том, что его тело есть храм Святого Духа, и живет он просто, чисто и освященно. Человек благоговейный и везде ведет себя со вниманием и скромностью. Он живо ощущает всякую святыню. Например, он внимателен к тому, чтобы не встать спиной к иконам. Туда, где сидят, например, на диван или на стул, он не положит Евангелие, духовную книгу или какую-либо святыню. А если он видит икону, то его сердце исполняется взыгранием, и его глаза заволакиваются слезами. Даже увидев имя Христово где-то написанным, он благоговеет перед ним, и его душа внутренне услаждается. Даже заметив брошенный на землю обрывок газеты, где написано, к примеру, имя Христово или же слова «Священный храм Святой Троицы», он нагибается, подбирает этот клочок и огорчается, что он был брошен на землю. Старцы спросили: «Старец, благочестие — это одно, а благоговение — это другое?» Старец отвечал: «Благочестие — это одеколон, а благоговение — это фимиам. Для меня благоговение есть величайший добродетель, потому что человек благоговейный привлекает к себе благодать Божию. Он становится преемником благодати, и она, естественно, пребывает с ним. Потом, когда благодать его становится, видимо, всеми, все начинают благоговеть перед ним и испытывать расположение к нему, в то время как человек-бесстыдник внушает отвращение и взрослым, и детям. Вы, женщины, должны иметь благоговение большее, чем мужчины. Женщина по природе своей должна иметь благоговение. Если у мужчин нет благоговения, то они просто равнодушны. А если теряют благоговение женщины, то они доходят до тяжелых проступков. Один человек рассказал мне: «Были мы с женой в паломничестве по святым местам и поехали на Иордан. В то время как я вошел в его воды и омывался в них, она сидела на берегу и болтала ногами в водах Иордана. И говорю: ты что здесь творишь? На Иордан приехала ноги мыть». Распсиховался и отругал ее. Видно, его жена была совершенно равнодушным человеком, не понимала элементарного. Сам же этот бедняга был весьма благоговеен. О том, что благоговение передается. Старцы спросили: «Старец, а как стяжать благоговение?» Старец отвечал: «Отцы говорят, что для стяжания благоговения надо жить или общаться с людьми, его имеющими, и наблюдать за тем, как ведут себя они. Паисий Великий, будучи спрошен кем-то, как возможно стяжать страх Божий, ответил: «Сообщайся с людьми, которые любят Бога и имеют страх Божий, чтобы и тебе стяжать божественный страх». Это, конечно, не значит, что надо смотреть за тем, что они делают, и внешне повторять это, не ощущая смысл действий внутренне, поскольку в таком случае это будет не благоговение, а лжеблагоговение. Ложное отталкивает. Благоговение – это благодать от Бога внутри человека. Благоговейный делает то, что он делает, потому что так он это ощущает в себе. Есть у нас, конечно, благоговение от естества, но если мы не возделываем его, то падший дух, вселяя забывчивость, низвергает нас в бесчувствие и неблагоговение. Однако благоговение просыпается вновь от наблюдения за тем, как ведет себя человек благоговейный. Старцы спросили: «А почему же, старец, святые отцы только об одном благоговении говорят, что если хочешь его стяжать, то следует общаться с человеком, его имеющим? Почему они не говорят того же самого и о других добродетелях?» Старец отвечал: «Потому что благоговение передается. Движение, поведение человека благоговейного как аромат передается другому, конечно, если в нем самом есть доброе расположение и смирение. Скажу тебе, что если человек не имеет благоговения, то он не имеет ничего. Благоговейный же, будь он не образован, всякую святыню видит чисто, видит ее такой, какая она есть в действительности. Он не ошибается ни в чем, что связано с божественными смыслами. Благоговейный человек словно ребенок, не имеющий злого помысла о своем отце или матери, потому что своих родителей он любит, уважает и видит все, что они делают, добрым и чистым. Насколько же больше должно благоговеть перед Богом, который ни с чем не сравним и во всем совершенен. Тот, у кого нет благоговения, совершает ошибки, уклоняется в заблуждение относительно догматов. Я вижу, какие ошибки совершают те, кто не имеет благоговения, а в то же время пишут толкования или комментарии на Священное Писание и святоотеческие творения. Во всем духовном необходимо благоговение и сердце. Все, что исходит от благоговения, освящено. Особенно для того, чтобы написать службу какому-то святому, надо любить этого святого, благоговеть перед ним. Тогда и служба сочинится от сердца и будет источать аромат благоговения. А если достичь состояния божественного рачения, божественного прозрения, то стихи будут изливаться сами изнутри. Старцы спросили: «Старец, а что еще помогает человеку в стяжании благоговения?» Старец отвечал: «Поможет в этом исследование умом всего священного и углубление в него, а также использование тех благоприятных возможностей, которые нам даются. Все это потихоньку пробуждает в человеке благоговение. Например, если мне дана благоприятная возможность зайти ненадолго в какой-то храм и помолиться, а я ее не использую, то я лишаю себя благодати. Но когда я хочу зайти и не делаю этого, столкнувшись с неким препятствием, то я не лишаюсь благодати, потому что Бог видит мое благое намерение. стяжание благоговения также очень помогает знакомство со святыми нашего края, нашей Родины, любовь к ним, соединение себя с ними. Бог радуется, когда мы благоговеем перед святыми и любим их. А когда у нас будет благоговение к святым, насколько большее благоговение будет у нас к Богу. Старца спросили: «Старец, а каким образом нам помогает благоговейное поведение в храме?» Старец отвечал: «Когда идешь в храм, то говори в своем помысле: куда я иду? Сейчас я вхожу в Дом Божий. Что я делаю? Поклоняюсь иконам, Богу. Из своей келии или с послушания ты идешь в храм. Так иди же из храма на небо и еще дальше, к Богу». Старец: «А как это происходит?» Старец отвечал: «Храм — это Дом Божий. И наш настоящий дом находится в раю. Здесь поют сестры, там ангелы и святые. Если, приходя в какой-нибудь мирской дом, мы стучимся в дверь, вытираем ноги и скромно присаживаемся, то как мы должны вести себя в Дому Божьем, где приносится в жертву Христос? Единую каплю божественной крови Он искупил нас от греха, и после этого Он отдает для нашего уврачевания реки Своей честной крови и питает нас Своим всесвятым телом. Итак, все эти страшные и божественные события, когда мы возобновляем их в памяти, помогают нам вести себя в храме с благоговением. Но на божественной литургии я замечаю, что даже в тот миг, когда священник возглашает: «Горе имеем сердца», и мы отвечаем: «Имя мы ко Господу», тех людей, чей ум действительно устремлен ко Господу, так мало. Поэтому нам лучше в уме говорить: «Да будем иметь наши сердца ко Господу», ибо наш ум и сердце все время пресмыкаются долу. Мы и лжем вдобавок, говоря «Имя мы», но не имея там своего ума. Понятно, что если мы будем иметь наше сердце устремленным к горе, то все остальное будет устремлено к горе души. Старец, а если кто-то умилительно поет в церкви, то какая от этого польза? Старец отвечал: «Поющему следует держать ум свой в божественных смыслах и иметь благоговение. Кроме того, не надо относиться к тропарям и стихирам как к литературному произведению, но воспринимать их божественный смысл сердцем. Благоговение — это одно, а искусство, наука церковного пения — это другое. Искусство без благоговения — это внешний слой краски. Когда певчий совершает свое послушание с благоговением, псалмопение изливается из его сердца, и поет он умилительно. Все идет хорошо, когда внутренний человек находится в хорошем духовном состоянии. Поэтому для того, чтобы петь с умилением, нужно быть упорядоченным внутренне и петь с сердцем. Если у певчего есть помыслы слева, то каково будет псалмопение? Он не сможет тогда петь сердцем. Ведь Священное Писание говорит: «Благодушествует ли кто? Да поет». Когда однажды святой Иоанн Кукузелец пас стадо овец и козлов, то овцы и козлы поднимались и вставали на ноги. Отсюда наблюдавшие за ним поняли, что это был Кукузелец, певчий императорского двора. «Так делайте же все, что вы делаете сердцем для Христа, и вышивки, ваши вкладываете благоговение, ибо ими будут потом покрываться святыни. Когда человек имеет благоговение, его душевная красота проявляется во всем, что он делает, и в чтении, и в пении, и даже в ошибках. Старцы спросили: «И в ошибках?» Старец отвечал: «Да». Видишь, что благоговение, скромность присутствует даже в его ошибках. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. О благоговении внешнем. Тот, в ком есть многое вера и истинное благоговение, питается высшим, духовным, тем, что неописуемо. Однако есть и такие, кто имеет лишь сухое внешнее благоговение. Такие люди сухо говорят сами в себе: «Так, сейчас я вхожу в церковь, значит, надо аккуратно есть, двигаться не следует, голову нужно склонить, а крестным знаменем осенять себя вот так». Бывают и такие, что относительно веры могут колебаться, а целый день не простаивают на ногах. Исповедуйтеся, Господи, яко благ, яко век милости Господь. Старцы спросили: «Старец, они обеспокоены чем-то или ищут что-то? Почему они так себя ведут?» Старец отвечал: «Что-то есть в них. Все это хорошо, но чувствовать это нужно изнутри. Эти поступки не должны совершаться лишь внешне. Снимать куфью, входя в церковь, от благоговения – это одно, а снимать ее, чтобы освежить голову – это другое. Благоговение видно в том, как мы причащаемся, как берем антидор и тому подобное». Старцы спросили: «Старец, а может ли один человек искуситься тем, как проявляет благоговение другой?» Старец отвечал: «Вот что я тебе скажу. Если осенять себя широким крестным знаменем, но делать это просто, смиренно, то других это не заденет. Но если человек думает о том, видят ли его другие и без конца крестится, то над ним станут смеяться. Или если он проходит мимо храма и смотрит, есть ли поблизости народ, или может даже маленько потерпеть, подождать, чтобы народу собралось побольше, и только тогда начинает креститься и класть поклоны с тем, чтобы его увидели. Тогда другие правы, насмехаясь над ним. Видишь, что мирской дух не принимается. Когда есть настоящее благоговение, его видно. А без настоящего благоговения внешнее благообразие превращается в безобразие». Не дадите святая псом. Когда люди дают вам одежду больных, чтобы приложить ее для освящения к святым мощам, то смотрите внимательно, чтобы это были только маечки, а не другое нижнее белье. Другое что-нибудь не годится – это не благоговение. Понятно, что солнце не испачкаешь, и Бога тоже не испачкаешь. Дело в том, что самими же нами от такого неблагоговения овладевает нечистый дух. Раньше люди, заболев, брали маслицы из своей лампадки, помазывались им и выздоравливали. Сейчас лампада горит просто как формальность, лишь для подсветки, а масло, когда моют лампаду, выливают в раковину. Как-то я был в одном доме и увидел, как хозяйка моет в раковине лампадку. «Вода куда идет?» – спрашиваю я ее. «В канализацию», – отвечает она. «Понятно, — говорю, — ты что же это? То берешь из лампады маслица и крестопразно помазываешь свое дитя, когда оно болеет, а то все масло из стаканчика льешь в канализацию. Какое же ты этому находишь оправдание? И как придет на твой дом благословение Божие? В теперешних домах некуда выбросить какую-то священную вещь, например, бумажку, в которую был завернут антидор. А я помню, что у нас в доме не шла в канализацию даже та вода, которой мыли тарелки. Она сливалась в другое место, потому что даже крошки освещаются, раз мы молимся до и после еды. Все это сегодня ушло, потому ушла и божественная благодать, и люди беснуются. Будем, насколько возможно, внимательны ко всему. Хорошо будет после божественного причащения или антидора и соборования протереть руки, смоченные в спирте ваткой, а потом сжечь ее. Когда мы чистим алтарь, то все, что соберется после уборки, надо выбросить в море или сжечь в чистом месте, потому что на пол могла упасть частичка антидора или святого тела. Конечно, если падает на пол малая частичка святого тела, то Христос не остается на попрание, но от нас самих уходит божественная благодать. За границей в храмах нет даже специальных сливов. Вода с проскомити сливается вместе с дождевой. Нам, говорят заграничные священники, запрещают делать специальные сливы, чтобы не размножались микробы. Всех людей заполонили микробы, и телесные, и духовные. Они, если капля мира попадает им на голову, говорят, микробы будут размножаться. Так как же придет благодать Божия? Беснование в миру начинается отсюда. К счастью, есть еще благоговейные женщины, молодые, пожилые, и ради них Бог хранит этот мир. Старца спросили: «Старец, одна госпожа попросила нас написать ей икону святого Арсения, чтобы повесить ее у себя в гостиной». Старец отвечал: «А у нее там будут одни иконы? Не будет ли там других картинок, фотографий? И потом, курить не будут ли в этой гостиной? Пусть она лучше поместит эту икону в другую комнату, в иконостас вместе с остальными образами, и молится там». В одном доме, где мне как-то пришлось побывать, иконостас устроили под лестницей, хотя места имели предостаточно. А в другом доме хозяйка устроила себе иконостас перед канализационной трубой. «Хорошо», — спросил я ее, — «как же ты это так додумалась в таком месте сделать иконостас?» «А мне, — говорит она, — здесь нравится. И не то чтобы к востоку было это место, нет, к северу. Так как же после этого придет благодать?» «Ижебо имать, — говорит Священное Писание, — дастся ему и преизбудет ему, а иже не имать и еже имать — возьмется от него». Мы думаем, что имеем, но даже то, что имеем, от нас отнимается. Благоговение потихоньку теряется, и зло, которое мы видим, происходит от этого. От невнимания можно даже бесноватым стать. Была одна женщина, Бог простит ее, она уже умерла, так она стала бесноватой, потому что вылила в раковину святую воду. У нее в бутылочке оставалось немножко святой воды. «А, — сказала она, — эта святая вода не свежая, надо ее вылить, да и пузырек мне нужен». Вылила она святую воду, еще и помыла бутылочку, потому что внутри были остатки базилика, а потом начала бесноваться. Ушла благодать, потому что благодать не может пребывать в человеке неблагоговейном. Старца спросили: «Старец, а если кто-то выльет святую воду по ошибке?» Старец отвечал: «Если он сам поставил бутылку со святой водой, например, в шкаф, а по прошествии времени не обратил внимания на то, что это святая вода, то на нем пол греха. Если ее поставил туда кто-то другой, а выливший не знал, что это святая вода, то он не виноват. Как божественной благодати приблизиться к человеку, если он не благоговеет перед святыми? Благодать пойдет к тем, которые ее чтут. «Не давайте святая псам», — говорит Священное Писание. Преуспевание невозможно, если отсутствует духовная чуткость. Один монах на Святой Горе утащил стасидии из какого-то храма и поставил их в свой. Другой поснимал с крыши над алтарем каменные плитки и отнес их к себе на келью, чтобы покрыть веранду. Начались дожди, вода потекла в алтарь и лилась прямо на святой престол. Зашел я как-то внутрь, и что же вижу? Храм был освящен великим чином, и в центре престола были святые мощи. Я взял эти мощи, промыл их в особом месте. «Что же вы там натворили?» — сказал я после тем, кто это сделал. «Храм освящен, а вы поснимали камни с крыши, и вода льется на святой престол». Потом они нашли мастера, пошли и маленько привели крышу в порядок. А еще в одном месте взяли доски из алтаря, чтобы использовать их для строительства набережной. И доски эти, и цемент унес в море поднявшийся шторм. Те, кто так делает, даже не понимают, сколько во всем этом неблагоговения. Помню, в Коннице был один дедок, который гонял детей за то, что они царапали стену церкви. Он считал это неблагоговением. А до чего же мы дошли сейчас?